Глава 29. «Риджвуд — один из самых прекрасных городков в Нью-Джерси», — рассказывала Бетси Лайонс, скромно одетой женщине, просматривавшей фотографии выставленных на продажу домов. «Конечно, у них и цена немаленькая, но при нынешнем положении на рынке недвижимости это будет прекрасным приобретением». Опал задумчиво кивала. Она уже в третий раз приходила в агентство Лайонс. Она говорила, что ее мужа переводят в Нью-Йорк, и ей нужно подыскать домик где-нибудь в Нью-Джерси, Коннектикуте или Уэстчестере. «Она должна поверить тебе», — наказывал Биг. «Всем этим агентам по продаже недвижимости велено присматривать за потенциальными покупателями, чтобы те ничего не украли, пока их водят по домам. Так вот, всем рассказывай, что ты подыскиваешь дома в нескольких местах. Затем через 1-2 визита скажешь, что в Нью-Джерси тебе понравилось больше всего. Для начала намекни, что риджвудские цены для тебя дороговаты. Потом, как бы невзначай, заметь, что городок тебе нравится, и, в принципе, ты могла бы себе это позволить. А потом... уж пусть она покажет тебе дом Ли как-нибудь в пятницу, когда мы выезжаем. Отвлеки ее, и тогда...» Была пятница, первая половина дня. Все шло по плану. Опал завоевала доверие Бетси Лайонс. Пора было ехать в дом Кэньонов. Домработница приходила в понедельник и в пятницу утром. К этому времени ее не будет. Старшая сестра на работе. Судебный процесс, в котором она выступала, широко освещался в прессе. Опал окажется в доме Ули наедине с человеком, который ни о чем не подозревает. Бетси Лайонс была привлекательной женщиной, немногим старше 60 лет. Она любила свою работу и хорошо с ней справлялась. Бетси часто хвасталась, что чувствовала жуликов за километр. «Я не теряю времени попусту», — говорила она своим новым агентам. «Время — деньги. Нельзя отказывать клиенту в желании посмотреть приглянувшийся ему дом лишь потому, что, на ваш взгляд, он не в состоянии позволить себе купить его. За его спиной может оказаться папочка с мешком денег. С другой стороны, не всегда принимайте всерьез тех, кто по виду может заплатить большие деньги. Некоторые жены лишь хотят проникнуть в богатые дома, чтобы посмотреть, как они обставлены. И никогда ни с кого не спускайте глаз». Бетси Лайонс понравилось в Карле Хокинс то, что та была с ней предельно откровенна и сразу же раскрыла свои карты. Она присматривала дом и в других местах и особо не распространялась по поводу каждого увиденного ею дома, равно как и не выискивала в нем недостатки, в отличие от других, которые делали это, независимо от своих намерений купить дом или нет. «Здесь слишком маленькие ванны. Но, разумеется, дорогуша, ты привыкла к бассейну в спальне». Миссис Хокинс задавала серьезные вопросы о заинтересовавших ее домах. У нее, несомненно, были деньги. Опытный агент по торговле недвижимостью сразу отметит на покупателе дорогую одежду. Ко всему прочему, Бетси Лайонс чувствовала, что все могло закончиться крупной сделкой. «А вот этот дом просто очаровательный», — говорила она, показывая фотографию кирпичного ранчо. «В нем 9 комнат, ему всего 4 года, абсолютно новый, благоустроенный участок и расположен в тихом местечке». Опал сделала вид, что заинтересовалась, внимательно изучая информацию о доме. «Было бы любопытно взглянуть», — медленно произнесла она. «Однако давайте посмотрим еще». «А это что такое?» Она, наконец, увидела фотографию дома Кэньонов. «Ну, если вам нужен красивый, уютный и просторный дом, это то, что надо», — оживленно воскликнула Лайонс. «Почти полгектара земли с бассейном, 4 просторные спальни с отдельными ваннами, на первом этаже гостиная, столовая, терраса, кабинет и библиотека. Общая площадь 750 квадратных метров. Лепнина, панельная обшивка, паркетные полы, кладовая. «Давайте посмотрим оба эти дома сегодня утром», — предложил Опал. «С такой лодыжкой на большее меня не хватит». Биг забинтовал ей левую лодыжку. «Скажешь агенту, что у тебя растяжение», — наставлял ее он. «А потом, когда ты спохватишься, что обронила где-то в спальне перчатку, она сама сходит за ней, оставив тебя на кухне». «Я справлюсь насчет ранчо», — сказала Лайонс. «У них маленькие дети, и они просили предварительно звонить. А к Кэньонам можно ехать в любой будний день без предупреждения». Сначала они поехали смотреть ранчо. Опал не забыла задать все нужные вопросы. И вот они направлялись к дому Кэньонов. Она мысленно повторяла все, что велел ей Биг. «Ой, мерзкая погода», — говорила Лайонс, когда они ехали по тихим улочкам Риджвуда. «Но приятно думать, что уже скоро весна. Весной дом Кэньонов весь утопает в цветущих деревьях. Миссис Кэньон любила заниматься садом, и он цветет у них 3 раза в году. Счастливчик, кому достанется этот дом». «А почему его продают?» Опал казалось вполне естественным задать этот вопрос. Она ненавидела эту дорогу, напоминавшую ей о тех 2 годах. Опал помнила, как сильно забилось ее сердце, когда они свернули у углового розового дома. Теперь этот дом был покрашен в белый цвет. Лайонс понимала, что не было смысла скрывать правду. Беда в том, что многие люди старались держаться подальше от домов, обитателей которых постигло несчастье. Она действовала по принципу: лучше сказать сразу, чем если клиенты сами будут что-то выведывать и все равно узнают. «Сейчас там живут лишь 2 сестры», — начала она. «Их родители погибли в сентябре в дорожной аварии. На шоссе в них врезался автобус». Бетси старалась сделать ударение на том, что несчастье произошло на шоссе, а не в доме. Они уже подъезжали к дому. Биг наказал Опал подмечать абсолютно все. Он проявлял большой интерес к тому месту, где жила Ли. Они вышли из машины, и Лайонс порылась в поисках ключей. «Это центральный вестибюль», — сказала она, открывая дверь. «Вы видите, что я имела в виду, когда говорила об ухоженности дома? Разве не прелесть?» «Помолчи ты», — хотелось сказать Опал, когда они ходили по первому этажу. Гостиная была налево. Сводчатый коридор, огромные окна, драпировка в голубых тонах, темный лакированный пол с большим восточным ковром и маленьким ковриком перед камином. Опал подавила нервный смешок. «Мы увезли Ли из этой роскоши на грязную ферму. Удивительно, как это она сразу не свихнулась». Стены библиотеки были увешаны портретами. «Это все Кэньоны», — показала Бетси Лайонс. «Красивые пары, не правда ли? А там акварели девочек, когда они были еще маленькими. С самого рождения Лори Сара была для нее как бы второй мамой. Не знаю, слышали ли вы об этом в Джорджии, но, слушая историю об исчезновении девочки 17 лет назад, Опал чувствовала, как бешено забилось ее сердце. На приставном столике стояла фотография Ли с девочкой постарше. Ли была в том самом розовом купальнике, который был на ней в тот день, когда они увезли ее отсюда. Просто невероятно, что ее взгляд упал именно на эту, в то время как в комнате была масса других фотографий в рамках. Биг был прав. Господь неспроста послал их сюда, чтобы теперь уберечь их от Ли. Она притворила, что чихает, и, вытащив из кармана платок, уронила перчатку в спальне Ли. Ей было нетрудно определить, что это была именно ее спальня. даже если бы Бетси Лайонс не сказала об этом. Стол в комнате сестры был завален юридической литературой. Спустившись по лестнице вслед за Лайонс, Опал захотела еще раз посмотреть кухню. «Я в восторге от кухни», — со вздохом произнесла она. «Этот дом просто мечта». «Уж это-то, я говорю совершенно откровенно», — подумала она, забавляясь собственной мыслью. «А теперь мне, пожалуй, пора, а то моя лодыжка что-то разболелась». Она присела на высокий стул возле стола-стойки. «Да-да, конечно». Бетси Лайонс уже чувствовала, что назревает сделка. Опал полезла в карман за перчатками и недоуменно сдвинула брови. «А я отлично помню, что когда мы входили, у меня было две». Она полезла в другой карман и вытащила оттуда носовой платок. «А, вспоминаю. Когда я чихнула, я вытащила вместе с платком и перчатку. Это было в спальне с голубым ковром». Она начала слезать со стула. «Подождите меня здесь», — решительно сказала Бетси Лайонс. «Я сбегаю и поищу». «Правда?» Опал подождала, пока по стихающему звуку шагов не убедилась, что Лайонс поднимается на второй этаж. Спрыгнув со стула, она бросилась к висевшим возле плиты ножам с синими ручками. Схватив самый длинный из них, нож для мяса, она бросила его в свою большую сумку, висевшую у нее на плече. Когда Бетси Лайонс с торжествующей улыбкой на лице вернулась на кухню, держа в руке перчатку, Опал вновь сидела на стуле и, слегка наклонившись, потирала лодыжку.